Звезду заметили в школе, пригласили в школьный ансамбль, а потом я пошел на повышение в оркестр при клубе гипсового завода. Это был высочайший уровень районного масштаба, весь поселок тусил там на танцах. В твоих воспоминаниях слышна ирония, с обидой заметила другая часть меня. А ты еще не слышал, как вырос мой уровень за 46 лет, парировал я. Вот придем на репетицию, и я устрою вам закат разума на гей-параде. А что такое гей-парад? Ну, это мы тоже обсудим, но позже, после завтрака, ответил я, умываясь. Полевого супа на курином бульоне, с крупой и картошкой, в моем рационе не было лет 40. Со свистом втянув обжигающее варево, я блаженно зажмурился. Сложная гамма ярких, необычайно острых ощущений захлестнула вкусовые рецепторы языка. Кайф, счастливым голосом подтвердила другая часть меня. Я бы сказал больше. Полный лед, откусив солидный кусок хлеба, я оторвал ногу от вареной курицы. Посолить, подсказала другая часть меня, и своевременный совет был немедленно исполнен. Короткая жизнь в этом мире подарила столько впечатлений, что я не переживал за 20 лет. И следует заметить, еще не вечер. Хорошо сидим, а, Антон, никакого дискомфорта от соседа в голове не ощущалось. А ничего тут странного нет, ведь это же я, только 46 лет разницы. Зеленый лук, петрушка и соль крупного помола замечательно сочеталась с горячей, исходящей паром куриной ногой. Еще на столе меня дожидалась тарелка тонко порезанной брынзой отдельно, армянский лаваш. Но это на десерт, если влезет. Лишив курицу второй ноги, я встал из-за стола, чтобы налить молока в кружку. Каждое утро козье молоко нам приносила тетя Римма с третьей улицы. Если дома никого не было, она оставляла стеклянную банку на кухонном столе и забирала вчерашнюю посуду. Деньги за товар мама закладывала внутрь, в платочке. Еще тетя Римма носила козий сыр, но только по воскресеньям. Каждый день такое нам было дорого, не по карману. Покончив с легким завтраком, я задумался, переводя взгляд со своего несколько вздувшегося живота на чугунок с вареной картошкой. Он уже слегка остыл, дышал горячим паром, но не так яростно. «Чего ждем?» — вкрадчиво спросила другая часть меня. «Забыл, где вилки лежат?» «Так мне нетрудно напомнить, в буфете. А сливочное масло, кстати, в холодильнике». «Как прошел вечер?» Улыбаясь, на кухню заглянула мама. «Сначала в школе были танцы, а потом поехали на набережную», — вклинился в разговор Антон. И правильно сделал. Гуляли, веселились, катались на кораблике. Под утро разошлись по домам. Что, и драку не заказывали? Мама усмехнулась. Обошлось, честно доложил Антон. Отдельные уроды нашлись, конечно, но их быстро успокоили без меня. Ой, чуть не забыла, вскинулась мама. Отцу на работу позвони, он тебя пожалел, будить не стал. Отцу позвонить надо обязательно. Хотя бы для того, чтобы просто услышать его голос. Вот доем картошку и сбегаю к больнице. Там телефон автомат редко ломают. Антон молча согласился. Вчера приходила к школе посмотреть, как вы танцуете. У мамы увлажнились глаза. Ребята такие солидные в костюмах, на девочках белые платья, лучше бальных. Как время пролетело, совсем взрослые. Боже, какая она молодая. Внезапно дошло до меня. Сколько же ей сейчас? Антону 17, значит, слегка за 40. Женщина в расцвете сил. «Дай бог здоровья, и я помогу, Антон, ты не сомневайся. А когда мама умрет?» Неожиданный вопрос задал парень. «А чего, собственно, скрывать? Антон должен знать все. Более того, мне надо передать ему базу данных полностью без купюр. И хорошее, и плохое, важное и бесполезное. Все. Пусть другие учатся на собственных ошибках, Антон будет учиться на моих. Если я уйду, мой жизненный опыт в любом случае ему пригодится, и моим путем он не пойдет. Зачем? Я уже прошел эту дорогу, и она скоро станет ему известна. Все расскажу подробно. Жить своей жизнью ему будет в 100 раз интересней. А если мне доведется остаться с ним, будет совсем здорово. Ведь вдвоем в самом деле веселей. Мама умрет не скоро, я задумался, вспоминая дату, венки у креста и немногочисленных заплаканных родственников. В возрасте 82 лет она тихо уйдет во сне, а папа, отец годом раньше, я судорожно сглотнул, инфаркт. Дату своей смерти я знаю, тихо сказал Антон, но, слава богу, об этом думать еще рано. Да, Михалыч, верно мыслите, товарищ, я допил молоко и сыто икнул. А что за девушку в белом платье ты привел с собой? Мама хитро прищурилась. Ух ты, подумал я обескураженно, граница бдит, Пограничник не спит. Давай, Антон, выкручивайся, а я подремлю 5 минут. Да это Вера Родина, мы гуляли вместе, потом она домой пошла. А как же Алена? Мама не отступала. С Аленой тоже гуляли, отмахнулся Антон. Мы там все гуляли, я тебе уже рассказывал. И он плавно съехал на тему подготовительных курсов к институту. Мама живо начала излагать свое мнение, а тем временем я выложил свои соображения. Твоя жизнь изменилась вчера, у меня был несколько иной выпускной вечер, вернее, другое окончание. Я проводил Алену домой и под утро лег спать. Алену, удивился Антон, а как же Верка? Никакой Верки тут не было. Понимаешь, пошли изменения Таха. Это плохо, а Бог его знает. Увидим. А что было сегодня или завтра, вообще помнишь? Не очень подробно. Кажется, весь день я отсыпался, валяясь с гитарой. А потом, месяц занятий без перерыва и отдыха. Учебники, курсы, снова учебники, сплошные серые будни. Алене тоже было некогда, так что вспомнить нечего. Интересно, что теперь будет? Как думаешь, старая жизнь вчера закончилась, сегодня началась новая? Вот что важно, как факт, я подумал немного, и мне это нравится, черт возьми, я постепенно впитываю твою юность и энергию. Молодецкий задор, все-таки он Ехидина. Да, а что, и задор, я говорил серьезно, у меня появилось желание жить, как это не банально это звучит, жить полной жизнью, понимаешь? Спасибо тебе, да ладно, и, надеюсь, что и ты от меня чего-то получаешь. А, да, пробормотала другая часть меня. Ответы на некоторые вопросы сами в голове появляются, сейчас только дошло. Приходит без твоей помощи, понимаешь? После завтрака настало время изучить свое новое тело. Точнее, не новое, а старое. И не мое, и не изучить, а вспомнить. Тьфу, совсем запутался. Назовем просто. Вспомнить молодость. Из высокого зеркала антикварного шифоньера на меня смотрел обычный 17-летний паренек среднего роста. Местами потемневшая амальгама не мешала понять, что на улице таких, с карими глазами да темными волосами, каждый второй, а оттопыренные уши и ровный нос, у каждого первого, слегка пухлые, четко очерченные губы. С краю лба имели место парочка угрей и один прыщик, которые были немедленно ликвидированы, без всякой жалости. Умиляли гладкие щеки, покрытые едва заметным, выгоревшим на солнце пухом. Я помнить забыл, как может выглядеть собственное лицо, лишенное растительности. Что ж, будем привыкать. Слава богу, усики под носом уже проклюнулись, но как-то робко, совершенно не требуя бритья. И чем старое зеркало радовало особенно, так это полным отсутствием пучков волос, торчащих из ушей. Да, в молодости у меня тоже была гладкая кожа, плоский живот с кубиками и тонкая талия. А вот плечи, наоборот, широкие. Мышцы в норме, дельтовидные сформированы, бицепсы четно обозначены. Не качок, но и хиликом назвать трудно. Нормальная фигура у Антона, тут за себя не стыдно. Конечно, на турнике постоянно подтягивается, уже 3 года мучает этот снаряд. Ноги крепкие, спасибо секции вольной борьбы. Теперь, правда, это в прошлом, травма мениска вычеркнула нас из списка будущих мастеров. Переживем. Я отошел от шкафа, спустил трусы, мужское достоинство выглядело солидно. Еще вчера это был вялый, куцый сморчок, спрятавшийся в шапке седых волос, а теперь настоящий красавец, солидный элемент тела, ожидающий массы впечатлений в этом настоящем. И мы этим новым элементом мир перевернем, как рычагом. Да, а что, главное, ребята, сердцем не стареть. Вернулась утренняя эрекция, и только за этот уверенный взгляд вверх, безо всяких раздумий, стоит перебираться сюда на постоянное место жительства. Раскрыв двери шкафа, я нашел повседневную одежду, подобрал пару носков в куче стиранных, надевать не стал, кинул на тахту, взгляд зацепился за галстук, единственный, он же парадный, я хмыкнул, плотно затягивая его на голой шее, нацепил на запястье часы командирские, подарок отца, выудил из ящика стола самодельное стальное колечко и гайку, босяцкий перстень, выточенный из настоящей бронзовой гайки. Так-так, заинтересованно крякнул Антон, а ты знаешь, у мамы еще бусы есть. Хорошая мысль, согласился я, и пошлепал по комнатам в одних трусах, чтобы хорошенько пограбить мамины богатства. Оторвался по полной программе. Надел кружевной пояс для чулок с подвязками и красный гипюровый бюстгальтер из этого комплекта. Поверх галстука накинул золотую цепочку с крупной брошью в разноцветных стекляшках. Накрутил на шею связку бус, а кисти и бицепсы облепил браслетами, которых оказалось десятка два. Потом, махнув рукой, накрасил губы, брови и ресницы. Густо так намазал, не жалея маминой косметики. «Зачем тебе румяна?» – спохватился Антон. «Не надо». «Надо, Федя», – ответил я, цепляя на уши клипсы. «Следственный эксперимент проводится в полном объеме». И добавил по паре клипс на верхушке каждого уха. Место было, ушами бог не обидел. «Ты еще кольца женские надень», – простонал Антон в надежде, что ирония меня остановит. «А почему нет?» – обрезал я его, украшая пальцы ювелирными изделиями плотно, сколько влезет. Потом я провел ревизию в тайном схроне отца. Он, наивный, думал, что надежно спрятал тощую пачку денег с парой бутылок коньяка. «Ага, коньяк нам с мамой без надобности, а вот деньги мы перехватывали до получки регулярно, втихаря и втайне друг от друга. Сейчас я забрал одну бутылку и две купюры. Надо проверить, как переносятся вещи в желудке». Я оглянулся в поисках предмета, подходящего для проглатывания. «Шпаги здесь нет», — закричал Антон плачущим шепотом. «И вообще я возражаю. Ладно, тогда попугая возьму». Я полез в клетку. «Интересно, проходят ли ко мне в квартиру живые существа? Это же Кеша!» — вскричал Антон. «Ты что, фашист? Он мне как член семьи». «Мне тоже», — кивнул я. А волнистый попугай Кеша спокойно вертел головой, торчащие из кулака. Такие фокусы ему были привычны. «Не пройдет со мной, на веранде полетает, главное дверь не забыть закрыть. А пройдет, обратно принесу, и девочку для пары ему еще придумаю. Там с этим просто, честно». Сопротивление Антона заколебалось. Маме было жалко денег на попугаиху для Кеши, а когда она чего-то не хотела, добиться было невозможно. «Светленькую или темненькую, бери обеих, потом сам выберет». «Согласен, пусть найдет себе лучшую. И мы так будем поступать. Эй, парень, жизнь только начинается», — вертясь перед зеркалом, подбодрил я Антона. «Какие планы?» «Калитку поправить и дров нарубить», — отчитался он. «А что, и нарубим», — согласился я. «Держись, нас ждут великие дела». Утро продолжалось. Хорошее и без этого настроение стремительно улучшалось. Говорят, прежде чем начинать великие дела, следует неплохо передохнуть. Я улегся на тахту, зажал в кулаке пузырек волокордина, под ним горлышко коньячной бутылки, обернутое парой купюр достоинством 3 рубля. В другом кулаке у меня вертелся попугай, но перед этим надел очки и прицепил на нос бельевую прищепку. «Мамочки мои, не дай бог, кто увидит», — простонал Антон. «Штирлиц знал, что проснется через 10 минут», — сообщил я Антону. Заводить будильник его научили еще в разведшколе. Антон заржал, а я улыбнулся, засыпая. Черный занавес стремительно мелькнул перед глазами. Глава 4, в которой утро мечтает закончиться, потому что надоело начинаться. Утро началось с дверного звонка. Подскочив с дивана, я козочкой поскакал в прихожую. «Кого там принесло? Звоним, звоним», — хмуро высказал свое возмущение полицейский капитан. «Двери хотели ломать. Стальные. Кто-то недавно описывал мне этого офицера», — подумал я, пребывая в растерянности. «Давненько я так хорошо не спал, и крепкий сон все еще держался за меня, туманил сознание». Раздраженно смахнув дурацкую бельевую прищепку, которая зачем-то прицепилась к носу, я недоуменно уставился на капитана. За его спиной переминалась целая делегация. Представительный лысый мужик с докторским чемоданом, парень в изысканной спецовке со множеством карманов и пожарник в форме с майорскими погонами. В дальней комнате вдруг громко зачирикал попугай, и с низкого старта я рванул, побежал назад лучше лучшего спринтера. Господи, в доме же кошка, охотник на голубей. Успел. Живой Кеша чистил перышки на оконном карнизе, а Алиса, прижав уши, кралась по ковру. Схватив кошку на руки, облегченно вздохнул. Было бы обидно, успешно завершив эксперимент, потерять по глупости попугая-испытателя. А мне его еще обратно доставить надо, да не одного, а с девочками. «В эту комнату не заходить», — крикнул я, плотно прикрывая дверь. Окинув меня странными взглядами, но без лишних разговоров, бригада рассредоточилась по квартире. Парень в спецовке приступил к замерам потенциалов на кухне, капитан с майором, многозначительно переглядываясь, осматривали помещение, а доктор пожелал оказать мне первую медицинскую помощь. «Ну с, больной, как мы себя чувствуем?» — проворковал он, прилаживая манжету тонометра. «Рассказывайте, что произошло». Утро наступило, и я пошел на кухню. Легкое на помине утро все-таки вытолкало светило из-за крыш домов. Моя квартира одной из первых подвергалась солнечному удару, поэтому шторы обычно задергивались заранее. Я прищурился, проклиная свою забывчивость. «Раз нет ума, лови солнце в глаз». «Так», — поощрил меня доктор. Вышел на кухню, подставил стакан под кран, ударило током. Потом очнулся, позвонил по телефону, послушно доложил я. «Все». Рассказывать о похмельном Антоне и пьяной Верке не стал, не поймут, однако. «А зачем вам такие клипсы?» Доктор приложил фонендоскоп к моей груди. «Дышите, не дышите». Я подхватился и рванул в ванную. Пулей долетел, не запыхался. «Да, видок. Эй, пидорок, ты с каких дорог?» В голову пришел меткий афоризм из песни Сергея Шнурова. «Выборы, выборы, кандидаты-пидоры. Не в бровь, а в глаз». И в зеркале позировал вылитый голубой кандидат. «К бабке не ходи». Первым делом бросались в глаза клипсы на ушах. Крупные, яркие. Они доехали все. На носу краснело пятно от бельевой прищепки, что я в прихожей смахнул. Тоже зачет. Не забыть бы подобрать потом для изучения. Очки пропали, в смысле, не поехали. Краска на лице серьезно поблекла, но видно, что косметикой пользовались. На шее чисто, ни галстука, ни бус, ни золотой цепочки с кулоном. Браслеты выше локтей тоже исчезли, вместе с бюстгальтером. А вот на запястьях железки присутствовали в полном объеме, ниже них, кольца и перстни на пальцах. Часы командирские доехали вместе с ремешком. А что у меня было в руках, кроме кеши? Я выскочил в комнату, пузырек волокордина и бутылка армянского валялись на диване. О чем это говорит? В принципе, эксперимент прошел успешно. Овцы целы, мыши живы. Надо подробно все записать для последующего разбора полетов. Первым свои выводы доложил электрик. Замеры провел. Все в полном порядке. Никаких отклонений от нормы. Приступаю к следующим задачам. Найти щитовую, проверить проводку в подвале, обойти соседей. Разрешите выполнять? Минуточку, выдвинулся вперед капитан. По соседям пойдем вместе, с пожарником. Опрос, протокол и все такое. Идите, разрешил доктор. Я тем временем исследую больного. В его чемодане оказалась масса датчиков и приборчиков, которые, зацепившись за мой Wi-Fi, напечатали гору бумажек из моего принтера. «Ну что я вам скажу?» Примерно через полчаса заявил мне доктор. «Для вашего возраста терпимо. Докладывать детально?» Я пожелал подробный рассказ, без лакуны купюр. «Не жалейте меня, доктор», — предложил я. «Я выдержу любую правду». Речь специалиста изобиловала медицинскими терминами, частично мне понятными. Кивая головой, я вынес главное. «Помирать мне рановато. Выводы являются предварительными. Для более полной картины необходимо обследование в стационаре», — демоном-искусителем запел доктор. «У нас современное оборудование, компьютерная диагностика и опытные специалисты, как на сервисе БМВ», — уточнил я. «Круче», — срезал меня доктор. «КТ, МРТ, УЗИ, рентген. И потом, мы вас подлатаем. Поддержим сердечко, почистим шлаки. С коликами в боку разберемся. Что у вас еще? Давление, геморрой, радикулит? Все подлечим. Сколько это будет стоить?» В принципе, я был согласен, однако важные детали выяснить стоило. «Условия проживания опишите в двух словах. И надо понять, чем вы там кормите. У меня полно старческих капризов». Доктор ушел, унося в кармане аванс за лечение в чудесной частной клинике, а делегация расследователей еще не вернулась. Поэтому я решил совершить несколько телефонных звонков. И первый из них – на работу. «Бригадефюрер, мне нужно сказаться больным и взять отпуск на 10 дней, иначе я сдам», – заявил я в трубку. «Что случилось?» – заржал мой начальник, Миша Анохин. «Не падайте в обморок», – продолжил я, – «но мы все под колпаком у Мюллера». Миша продолжал ржать. «Все вы у меня под колпаком. Опять по бабам собрался?» 15 лет назад Михаил пришел к нам желторотым юнцом. В крупной компании, где я тогда работал директором, сервисный центр по ремонту техники казался незначительным подразделением. А когда компания умерла в конвульсиях, я очутился не у дел. Страдал, перебиваясь случайными заработками. Пенсионера и начинающего алкаша Мишка подобрал, приютил, дал работу мастера по ремонту блендеров и фенов. Ему удалось из руин поднять сервисный центр. Я справился, руки у меня всегда ровно росли. Амбициями уже не страдал. Время карьерного роста прошло, жизнь идет по кругу, иногда возвращаясь к началу. Постепенно и другие ремонты освоил, ничего особо сложного не обнаружилось. Оплата здесь сдельная, нет работы, нет денег. Так что мое отсутствие на службе вряд ли кого напряжет или огорчит, а кое-кто даже обрадуется дополнительному заработку. Однако правила хорошего-то натребовали уважить начальника. Какие бабы? Притворно вздохнул я. Мишка как в воду глядел, что-то, кажется, намечается. Но вслух сказал иное. Я старый добрый человек, про которого распускают слухи. Мне просто надо на недельку лечь в больницу, сердечко починить, если не возражаешь. Серьезное что? Да нет, профилактика и техосмотр. Здесь мне врать не пришлось. Денег дать? Мишка всегда говорил кратко и по делу. Если можно, дай аванс. И брось мою зарплату на карточку, согласился я. Спасибо. Едва решился этот вопрос, как позвонил Гриша. Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи? Вкратчиво спросил он. Помогли. Обрадовал его я. Они еще работают, но вижу, что молодцы. Ты знаешь, у меня в этом городе полно полезных знакомых. И судьи есть, и прокуроры, и даже начальник тюрьмы, а следователя нет. Гриша, мне нужен фактический материал, а дальше мои убийцы не раз пожалеют. Будет, солидно ответил тот. Спасибо, Гриша, я твой должник, искренне отреагировал я. Ты сказал, я услышал. Голос реально стал грустным. Михалыч, у меня горе. Что случилось? Стиралка сдохла. И сколько было старушке? Усмехнулся я. 10 лет. А во, купи новую. Ты когда был в магазине последний раз? Возмутился он. Цены видел? Тем более, сейчас так не делают. Сплошная халтура. А здесь барабан из нержавейки как новый. Понял, я задумался. Опорный подшипник менять, двигатель менять, помпу, наверное, тоже. Ну, еще резинки и по мелочам. Ладно, оживим старуху до состояния юности. Михалыч, ты волшебник. Сколько денег? Денег не возьму. И скажи, что я должен за вызов бригады, а теперь ничего не должен. Ну вот и поговорили. Тогда до связи, мастер тебе позвонит сегодня. Бригада по расследованию моего убийства хороших вестей не принесла. Потенциалы везде оказались в норме. Блин, а я так надеялся. Что же теперь делать? Расстроился я. Шандарахнуло ведь реально. Работать дальше, солидно предложил электрик. Завтра не найдем, будем перепроверять постоянно. Но это за отдельную плату. Работайте дальше, моментально решил я. Оплата будет. И вот еще что, меня в больницу переводит. Ключи от квартиры оставлю у соседки, и предупрежу, вас пустят в любое время. А что с пожаром? У вас в квартире и на лестничной клетке противопожарные нормы соблюдены, доложился пожарник. Нарушений нет, так что моя миссия выполнена. Завтра, конечно, пришлю инспектора, но вас это не касается. Будем ваш ЖЭК дрюкать, там есть за что. А полиция? Протокол мы заполнили, соседей опросили, заявление ваше подшили. Коротко высказался полицейский капитан. Если электрик что найдет, сразу вызывайте. Будем составлять новый протокол. А пока, к сожалению, для уголовного преследования оснований нет. Всего хорошего. Я залез в интернет, где качнул массу полезной информации по профилактике рака груди. Потом быстренько собрался и помчался в зоомагазин, девочку для Кеши покупать. Ну и еще чего по мелочам. Мне очень хотелось быстрее вернуться к Антону с различными новыми предметами для продолжения эксперимента. Мой Рено, скучающий у дома, завелся легко. Раньше я владел джипом BMW, но пришлось продать. Кажется, я уже говорил, почему. Жизнь резко повернулась однажды, если не задом, то боком точно. По дороге набрал Николая Уварова, с которым мы учились вместе 46 лет назад. Он мог быть в курсе судьбы Веры Родиной, ведь в школе парень пытался за ней ухаживать. Вера ворвалась в жизнь Антона неожиданно не только для него, но и для меня, и это вызывало беспокойство за текущую жизнь парня. Появление девчонки этой ночью было ярким примером начавшихся во время моей смерти изменений. Не было Веры со мной на набережной в мой выпускной вечер. Я гулял с Аленой ночью и потом еще полгода, пока она не вышла замуж, а про Веру краем уха слышал только, что осенью она уехала в Таганрог, и никогда потом я этой девушкой не интересовался, как и многими другими, если они не попадались на глаза. Традиционные встречи одноклассников я пропускал, хотя постоянно приглашения получал, дружить ни с кем особенно не дружил. Сразу после окончания школы мы переехали в центр, я поступил в вуз, и вскоре пошел служить, вылетев из института глупо. По любви. Отмазка от армии в те годы считалась делом постыдным, недостойным. У отца и мысли не возникло договориться, а ведь военком мог, отца хорошо знал, воевали вместе. Потом, после службы, мне стало не до оркестра гипсового завода, и не встреч со знакомыми на поселке, работал много, женился, да еще на заочном факультете учился. Так что Коля мне мог помочь, если не сразу рассказать о судьбе Веры, то хотя бы по своим каналам узнать. Он всю жизнь провел в какой-то спецслужбе, дослужился до полковника. Такое узнать мне сложно, ему раз плюнуть. Изредка мы встречались в бильярдной Алькасар, что на Буденновском, в последнее время все реже. Мы не стали приятелями, не доросли, застыли на уровне давних знакомых, партнеров по любимой игре, болтали за игрой мало, но за много лет кое-какая информация о нем собралась. Уваров иногда комментировал громкие политические события с интересными деталями, что говорило о доступе к закрытой информации. «Здравствуй, Коля», — сказал я. «Удобно говорить?» Ему было удобно, и я продолжил. «Редко стали видеться. Ты когда был на бильярде последний раз, я себя стал забывать», — засмеялся он. «А ты говоришь, бильярд. Я из спиртного сейчас пью исключительно волокордин». «Аналогично», — хмыкнул он. «Только корвалол. Ты знаешь, я нашел дома бутылку армянского коньяка 1968 года. Это редкая вещь», — осторожно сказал Коля. «Завидую. В их среде такие намеки означали приглашение к приватному разговору. А ты приходи, дам понюхать», — усмехнулся я. «Соблазнительное предложение», — тот с явным сожалением вздохнул. «Но не сейчас, имеются неотложные дела. Перезвоню позже, ладно?» Глава 5, в которой утро уже не думает закончиться, потому что устало страдать. Утро набирало силу. Солнце поднялось прилично и, отпихивая девичью фигуру, изо всех сил лезло в раскрытую дверь веранды. Я прищурился. «Антон?» На пороге замерла Алена, изумленно хлопая глазами. Они и так у нее были немалыми, но сейчас расширились до круглых шаров. Девичьи ноги от потрясения подкосились, она осела, благо тумбочка рядом оказалась. Мой необычный вид выбил из нее заранее заготовленные слова, и ясноокой блондинке потребовалось какое-то время, чтобы собрать мысли в кучу. «Это Алена», — на всякий случай напомнил Антон. «Он думает, я забыл?» «Нет, такое не забывается. Первая в моей жизни девушка, в ногах у которой хотелось валяться. И потом во снах она часто манила своими глазами, желанная и восхитительная, 46 лет не такой уж большой срок. А сюда она шла, чтобы найти виновного в своей пропаже на набережной. Как думаешь?» «Предположил я. К бабушке не ходи», — кивнул он. «По идее, ты обязан был с утра прибежать к ее порогу, чтобы юлить и извиваться, лепетать глупости, а потом упасть к ногам с мольбами о прощении. В результате вопрос, куда она сама пропала, растаял бы как дым. Однако ты не прибежал», — она обеспокоилась. «А может, кто-то видел тебя с Веркой, как вы из такси вылезали? Впрочем, неважно, сейчас мы ее сами спросим». «Можно действовать?» «Можно», — пробурчал Антон, — «только осторожно». Однако действовать не пришлось, вдруг включился навигатор, прикрученный к руке. «Примите вправо», — закричал он нервно. «Поверните налево». «Остановись, мерзавец, я тебе сказал». Мой навигатор давно заряжен голосом Жириновского, это развлекает на дороге. Но на Алену лидер партии ЛДПР произвел странное впечатление. Она обмякла, закатила глаза и брякнулась с тумбочки на пол. «Так, Антон, подожди», — предупреждая суету с охами, я снял с груди птичью клетку, огляделся. «Посмотрим, что доехало». В обратную дорогу я хотел прихватить много чего полезного для анализа, но не все удалось. А что удалось, так это поставить на себя, обняв огромную клетку с попугаями. Их там жила целая дружная стайка разноцветных птиц. Продавщицы в зоомагазине меня уверили, что девочки там точно есть. И я подумал, зачем разрушать семейную идиллию. Только Кешу туда засунул, где он сразу потерялся в толпе, мле от счастья. На уши я вернул родные клипсы и бинтом к каждому уху, поверх головы прикрепил по флакону духов Шанель номер 5. Прищепку вернул на нос, к ладони левой руки примотал навигатор, на правую – мобильник. К маминым кольцам, потеснив, добавил парочку своих собственных перстней. Неудивительно, что такой оригинальный вид с накрашенными губами шокировал Алену. Тут кто угодно подумает о психиатре. Ну, а крики Жириновского до горячки доведут и психиатра. Антон рвался к Алене, я его осадил. «Да погодь ты, не зима, ничего не случится за минуту. А мне надо быстренько эти гаджеты обратно нести, тут делать им нечего. Не дай бог, кто увидит. Главное, что проходит сюда барахло любое, и попугаи живы. Это важный результат». Я снял с себя украшения и замер в раздумье. «Антон, пару предметов могу прихватить, чтоб порожняком не гонять. Что у нас тут ценного?» «Ну, палка сырокопченой, вон в углу висит. Мама к экзаменам покупала две, одну я съел, забыл, И коньяк отцовский в тайнике еще есть, точно. Жди здесь, никуда не уходи, это я так пошутил нервно. Вооружившись колбасой и коньяком, я собрался уж было ложиться на диван, когда зазвонил мобильник. Да, бросив предметы, я ответил на вызов механически, поднеся руку с примотанным телефоном к голове. «Дед, привет!» Перекрикивая громкую музыку, заорала из трубки внучка Маруся. «Мы тут с девочками в кафе мороженым, а кто с маленьким?» Возмутился я. «Моя мама, твоя дочка, дежурит. А где твоя бабушка?» «Моя бабушка, твоя жена, на первом посту, у подъезда на лавочке, с подружками», она захихикала. «Службу несет в любую погоду. Дед, дашь денег? Людка коляску продает, совсем новая». «Дам», пробурчал нерадостно. «Куда ж я денусь? Дам, тем более на коляску для Антона». «Дед, кинь ей прямо на карту, я тебе номер сброшу. Только надо прямо сейчас, а то Галька тоже мылится. Пока-пока». И она отключилась. «Что это было?» — ошеломленно прошептал Антон. «Вот так работает ваш знаменитый мобильник?» «Да», — раздраженно проворчал я. «Постоянно так работает, раз в неделю. Про внука рассказывать ей некогда, а денег дай». «Все, я пошел, пока-пока». Сдавив пузырек волокордина, я закрыл глаза, призывая черное одеяло, и оно моментально прилетело. Утро хозяйничало в моей квартире, словно у себя дома, разлилось по паркету жидким слоем солнца и нагло влезло во все углы. Солнечные блики из стекол шкафов слепили так, что вышибало слезу. Поморщившись, я задернул шторы и впустил кошку в спальню. Она туда буквально рвалась, изнывая от нетерпения под дверью. Алиса метеором облетела периметр, а потом вышла, разочарованно шевеля усами. Запах попугаев ясно ощущался, так куда они делись? Это было совершенно непонятно, и кошка дозором двинулась по комнатам, проверять вверенную ей территорию. А я направился в ванную, где под сильной струей тщательно обмылся и оттер лицо. Если краска, нанесенная на Антона, передалась мне, пусть и в ослабленном виде, значит, мое купание очистит его тоже хоть немного. Странный парадокс, но это факт. Причесываясь перед зеркалом, я удивился гладкой коже лица. Нет, контрастный душ, конечно, полезное дело, но не до такой степени. Пигментные пятна на руках поблекли, бок не беспокоил, сердца с левой стороны как бы не было вообще. И еще удивляло, что очень хочется жрать. Слово применил правильно, но я же недавно завтракал. Ладно, проверим холодильник. Заодно проштудируем нарытую инфу про рак груди. А потом быстренько назад. Помнится, последние дни мы с Аленой не расставались, в школе сидели рядом, потом гуляли допоздна, ее мягкие губы принадлежали мне по праву завоевателя. Алену я отбил у Гоши, главаря местной шпаны. Даму сердца завоевал в буквальном смысле этого слова, сражался и пролил кровь. Она пошла со мной в кино, и там ее рука лежала в моей, а в полночь я за это поплатился у калитки своего дома. Наглеца лихо отметелили хулиганы. Я посмел отбиваться, и меня подрезали. Не сильно, в назидание. Сам Гоша дуэлью пренебрег, прислал шестерок, сучек трусливый. Отец выскочил на шум в одних трусах, но гангстеров и след простыл. Он, конечно, вызвал милицию и скорую. К тому времени мама отмыла кровь, раны оказались несерьезными, от госпитализации мы отказались. Милиционеры, естественно, никого не нашли. А кого они найдут ночью, если я не видел ничего? Хулиганы успели быстренько настучать болезному ухажеру по башке и без промедления отходить лежачего ногами. На прощание велели о девчонке забыть. Каким-то образом отец Алены узнал о происшествии, примчался под конец заполнения протокола, послушал вопросы ментов, пошептался с отцом и испарился, не сказав мне ни слова. Выйдя утром за ворота, я почему-то не обнаружил милицию. Не ползали сыщики в поисках улик, не брали след доберман-пинчеры, а за желтое летное ограждение не курили нервные генералы в ожидании доклада, потому что никакой ленты не было. Как я позже узнал, план перехват тоже не объявляли. Теперь-то, задним умом, я понимаю, что проблему моей безопасности решил именно папа Алены. Скорее всего, майор КГБ по своим каналам донес до Гоши мысль, что трогать меня не надо. У этой службы всегда была масса рычагов управления, и все они прекрасно умели и знали, когда им надо было. И такой ухажер, как я, сын армейского офицера и фронтовика, казался ему более правильным выбором, чем лидер шпаны района. В 71-м году не проводили конкурсы красоты. И слава богу, иначе организаторы разорились бы, вручая Алене свои короны и гранты. Описание классической блондинки полностью срисовано с Алены, когда обязательны длинные ноги, высокая грудь и непременно бездонные голубые глаза. Стандарт 90-60-90 тоже рождался на примере этой девочки. И вот такое чудо досталось мне, и я остался жив. Повезло. Очень хорошо, что олигархов тогда еще не было. Иначе при виде Алены драка среди них не прекращалась бы никогда. Сейчас я помнил, и Антону рассказал, как Алена прожила свою жизнь. В общем-то, неплохо. Она несколько раз побывала замужем и умерла в роскоши в Ницце, на собственной вилле. Все женские вопросы я знал заранее и предупредил их каскад. «Ты где была?» После обморока Алена выглядела хорошо как никогда. Бледное мраморное лицо, яркие губы и бездонные глаза. И этим оружием она умело пользовалась с детства. Но теперь ее ожидал облом. Не будет с ней гулять Антон до глубокой осени, дожидаясь ее свадьбы не с собой. В теории женских заговоров и скандалов я собаку съел, тут меня на мякине не проведешь. Она готовилась к тому, что я упаду на колени и завилию хвостом. Ага, Антоша, я с ребятами на гитаре пела и ждала, когда ты меня найдешь. Ты где была? Антон восхищенно молчал, она оправдывалась. Алена, ты очень красивая девушка и тобой хочется постоянно любоваться. Но, это ты так вежливо сейчас меня посылаешь? Красивая девушка и умная, все поняла прекрасно. Продолжать не надо. Заметь, не я это сказал. Ты меня бросаешь, и это не я сказал. Алена встала и царской павой вышла. Конечно, еще пару дней она будет выглядывать из окна в поисках поклонника, рыдающего у порога. Не дождется. Ну что, Антон, давай наведем порядок и пойдем калитку править. Я оглянулся. После Алены она может еще сильнее перекоситься. Антон грустно улыбнулся. Только что его жизнь заметно изменилась во второй раз. Глава 6, в которой новый день вытесняет надоевшее всем утро. Утро серьезно раскочегарило солнышко. Оно вовсю сияло над пустынной улицей, только орех прикрывал нас прохладной тенью. Калитку мы чинили не торопясь, раскладывая события по полочкам. Дорога работает в обе стороны. Начал я заметил, рассудительно подтвердил Антон, грузы двигаются, но еще и твой телефон здесь работает, он без проводов, как рация, это понятно, но ваша телефонная станция, в другом времени, в корень смотришь, я кивнул, попугаи живые, ладно, это важно, однако потом, и не телефонная станция у нас, а сотовые вышки, а что важно, непонятный принцип связи, когда нет базовых станций, тем не менее, компания «Мегафон» здесь берет, и навигатор спутники видит. Спутников у нас всегда было полно, забыл, пуляют в космос один за другим. Бабки говорят, все небо продырявили.